Тел еще раз ударил ногой в дверь, на сей раз она с грохотом распахнулась, врезалась в стену и вдребезги разбила изображение Калифорнийского побережья. Саманта захлопнула и заперла дверь комнаты на замок. «Мы уходим отсюда», — прошептала она. «Сейчас же! Мы не можем оставаться здесь!» Пэл попробовал ручку двери, не подалась. Ударил по ней ногой, но дверь открывалась наружу, поэтому его удары не возымели результата. «Чувствую, как ужас почти парализует ее. Понимая, что в любой момент может погибнуть от случайной пули, Саманта дотащила Линду до подоконника, вытолкнула ее наружу, затем сама спрыгнула на сырую пахучую землю. Линда держалась за бок и стонала от боли. Саманта подняла ее и потащила за собой по направлению к парку Пойнт-Лобос. «Он выстрелил в меня!» — простонала Линда. Она все еще никак не могла прийти в себя от потрясения. «Мне больно. Послушай, постой, куда мы идем?» Саманта не обращала на ее стоны внимания. Она думала только о том, чтобы уйти как можно дальше от их домика. Она не выбирала никакого определенного направления. Впереди она видела лишь акры деревьев, скалы и дальше, словно в самом конце мира, серые бурные валы бескрайнего океана. Глава 53. «Нет!» — с ужасом выдохнула Кэтрин Дэнс. «Нет!» Уинстон Келлок затормозил, увидев двух полицейских, распростертых на тротуаре у самого гостиничного домика. «Смотри, живы ли они?» — попросил ее Келлок, вытаскивая телефон, чтобы вызвать подкрепление. С пистолетом в мгновенно вспотевшей руке Дэнс опустилась на колени рядом с полицейским и сразу поняла, что он мертв. Кровь расплылась вокруг тела темным пятном и едва выделялась на черном асфальте, ставшем для него смертным ложем. Второй полицейский тоже был мертв. Она подняла взгляд на Келлога и одними губами сообщила ему о случившемся. Келлог захлопнул телефон и подошел к ней. Хотя они никогда вместе не проходили тактической тренировки, но к домику приблизились с идеальной согласованностью движений, так словно стаж их совместной работы исчислялся годами. Они сделали все, чтобы не стать легкой мишенью для Пэлла, проверили приоткрытую дверь и окна. «Я захожу внутрь», — сказал Келлог. Дэнс кивнул. «Я за тобой. Просто прикрой меня. Внимательно следи за дверями в комнаты, оглядывай их, постоянно оглядывай. В первую очередь обращай внимание на металл, так как пистолет он будет держать перед собой. И если там внутри мертвые тела, оставь их, пока мы не очистим помещение». Он коснулся ее руки. «Это очень важно. Понятно? Не обращай на них внимания, даже если они будут еще живы и станут просить о помощи, мы все равно никому не поможем, если сами окажемся в их положении или в еще худшем». «Поняла. Готова?» «Нет, конечно, совсем не готова». Тем не менее Кэтрин кивнула, Уинстон сжал ей плечо, затем сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, быстрым движением толкнул дверь, поднял оружие и, водя им из стороны в сторону, вошел в домик. Дэнс шла прямо за ним, не забывая внимательно всматриваться в двери, направляя на них пистолет. Одна, вторая, третья. Время от времени она оглядывалась, проверяя открытые двери. Наконец раздался голос Келлога: «Все чисто». «И никаких тел внутри домика». Тем не менее Келлог обратил внимание Кэтрин на несколько свежих пятен крови на подоконнике в комнате Ребекки. Дэнс заметила еще несколько пятен на ковре. Кэтрин выглянула на улицу и увидела кровь и следы на земле под окном. Она сказала об этом Келлогу и добавила: «Полагаю, они убежали, и он их преследует». «Я пойду в ту сторону», — решил Келлог. «А тебе лучше подождать здесь подкрепление». «Нет», — резко отозвалась Кэтрин, — «воссоединение семьи было моей идеей, и я не могу позволить им умереть. Я перед ними в долгу». После некоторых колебаний Уинстон произнес: «Хорошо». Они подбежали к задней двери. Сделав глубокий вдох, Дэнс распахнула ее, и они вместе с Келлогом выбежали на улицу, в любой момент ожидая услышать сухой звук выстрела и удар пули, погружающий мир в темноту смерти. «Он выстрелил в меня! Мой Дэниел выстрелил в меня! Но почему?» Боль, терзавшая душу Линды, была ничуть не слабее боли в боку. Она простила Дэниелу все прошлые преступления и уже готова была простить нынешние. И вот он выстрелил в нее. Ей хотелось прилечь. «Иисус, укрой нас! Иисус, спаси нас!» Она прошептала эти слова Саманте, а может быть, ей просто показалось. Саманта ничего не ответила. Она шла вперед и вела ее за собой по извилистым тропинкам прекрасного и сурового парка. Пол, Гарри, Лайза, имена воспитанников мелькали у нее в памяти. Нет, те были в прошлом году, теперь их уже нет. В нынешнем году у нее совсем другие. Как их зовут? Почему я так и не завела семью? Потому что Отец наш Небесный распорядился моей жизнью по-иному. потому что Саманта предала меня».